Часть 7. После череды запутанных процедур, гримуар Касуал Хао вернулся к доктору Лигу, последнему владельцу. Чтобы заглушить возбуждающий запах, полиция пропитала обложку особым химикатом зеленого цвета. Кое-кто говорил, что на самом деле это суп, который девушка приготовила для больного, но правда не знал никто. Прошло несколько месяцев, и все позабыли об этом случае. Однажды Хьюи, читая газету, наткнулся на фотографию какого-то худого мужчины и лениво пробежал глазами статью. Пропал доктор, державший небольшую клинику. На первый взгляд ничего особенного, однако соседи доктора говорили, что вечером в день исчезновения над домом доктора видели странный светящийся объект, похожий на корабль, который потом улетел на запад, где сияла вечерняя звезда Венера. Далян заглянула ему через плечо. «Хьюи, это же...» Хмурясь, проговорила она. Они переглянулись. Затем юноша неторопливо сложил газету, скомкал ее, бросил в камин и озорно улыбнулся. «Мы ничего не видели. Правда, Далян?» Библиодева бесстрастно кивнула. «Да. В мире есть то, чего знать не следует». Огонь весело пожирал бумагу, как бы говоря. «Всё. Гримуара Касуал Хао больше никто не увидит».